Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У Господа исходище живота. Это значит в Его власти давать нам избавление, даже когда мы в челюстях смерти, и даже когда мы зарыты в могиле, и даже когда наш прах развеян по ветру. У Него исходище живота. Глубиною мудрости человеколюбна вся строй, Он определяет время и образ нашей смерти, какого рода исход и куда переход мы будем иметь из этого мира, приготовленные или внезапно найдет наны час смертный от насилия и разбоя или в тихой домашней постели, в полном сознании или в беспамятстве. Божий суд глубок и сокровенен, какая бы ни была смерть, честна пред Господом смерть преподобных Его, смерть приобретения, потому что Он, пришедший во плоти в наш мир, не избрал никакого другого пути к славе, как только через смерть. Исходище живота, говорит блаженный Августин, избавление смертью и смертью Бога, ставшего человеком. Милосердный Господь совершает это избавление Своею смертью. Дух Святый, от Отца исходя, Бог всякого утешения дает вечную жизнь, какой бы смертью мы ни входили в нее. Пусть не останется неутешенной сегодня ни здесь, ни там, ни одна душа. Сколько бы ни было на свете людей, Он для всех уготовал свое утешение. И еще, как говорится, есть место. Да не смущается сердце ваше, в доме Отца Моего многие обители суть, говорит Господь. А если бы не так, я сказал бы вам. Много обителей разных и прочных, так что если человек не может обрести обитель мученика, потому что он не пролил кровь за Христа, он может иметь обитель исповедника, потому что он готов прославить Бога пролитием крови. Если женщина не может обладать обителью девственниц, поскольку она избрала святое служение брака и воспитала христианских детей, она может иметь иную обитель. Если кто не может войти в обитель пустынника, поскольку жизнь его протекала в городе, он может получить на небесах не менее прекрасное место, потому что, подобно праведному Лоту, живя среди нечестивых, он ежедневно мучился в сердце своем. «В доме Отца Моего обители много», — говорит Господь, «но здесь, на земле, Сын Человеческий не имеет, где главу преклонить. Даже до ныне Он наготует и алчит, и страждет в миллионах голодных, жаждущих, бездомных, больных, заключенных в темницах. Никогда еще не было в мире столько страдания, никогда еще не был так близок к нам Господь. Кто дает пищу голодному, питье жаждущему, одежду нагому и кровь бездомному, тот делает это Господу. Кто посещает больных или находящихся в тюрьмах, делает это Господу. Как говорили у нас на Руси, через руки нищих передай то, что имеешь здесь на небо, к страждущим в аду твоим близким. Господь всемогущий, Создатель и Хранитель всего, не нуждается ни в чем. Он мог бы сразу всех людей сделать богатыми, не нуждающимися ни в чем. Но Он хочет, чтобы мы научились состраданию и милосердию, без которых никто не может войти в Его Царство. Тайна милосердия, тайна Бога и человека, тайна последнего страшного суда. Эта тайна заключается в том, что сколько бы ни было на свете людей, для всех уготовано светлое место. «Придите ко мне все», — говорит Христос, — «зовите всех». Божий пир наполнился убогими и калеками. И еще есть, он вновь повторяет для каждого места. И мы по образу его не для себя живем и не для себя умираем, мы Господни и друг друга. В каждой записочке, поданной напоминовение, в каждом имени, произносимом вслух, на иктиньи или молча, одними глазами читаемым, слышится вздох и молитва. «Мы были такими, как вы, вы будете такими, как мы». А всех молится верно Святая Церковь, за всех ходатайствует, со святыми упокой, всех предает Божией заботе. Ни один человек не может быть исключен или отдан в руки немилосердных истязателей навеки. «Не говори, сам виноват», — молится с плачем преподобный Силуан. Или «сердце у тебя железное, но в раю железо не нужно». И многие из тех, кто не вошли в его обители ни мученичеством, ни девством, ни святостью брака, ни делами милосердия, может быть, будут помилованы молитвами Церкви. Если сердце наше печалится о них, то насколько больше, Господь, велика печаль. Построен дом в раю и пустует, и велика наша радость, какой милосердный у нас Господь. Жизнь дается человеку, чтобы он мог научиться умирать, и тайне суда, заботой о других во Господе, не печалью одной, но отдачей себя, чтобы чудом Божие милосердие, превосходящим человеческое разумение, его властью над смертью до последних глубин совершалось их и наше спасение. Аминь.